Глава шестая. Победители возвращались в родные курени. Перед войском двигались табуны и стада, сотни повозок, груженных разным добром. За повозками брели молодые женщины и дети. Стариков и воинов, как обычно, в плен не брали. С одним из немногих мужчин был среди пленных и Челиду. Глаза у него глубоко запали, скулы заострились, рваный без пояса халат висел на тощем теле, как мешок на палке. Тайрусун кормил его вместе с собаками, только собаки, в отличие от него, не были прикованы к столбу. Жизнь медленно покидала его тело, и он равнодушно ждал конца. Ночами, ворочаясь в собачьей берлоге, полный блох, расчесывая искусанные бока, он думал, что все свои дела на земле завершил, остается терпеливо ждать, когда по воле вечного неба его дух оставит тело и отправится туда, где никогда не вянут травы, не замерзают реки, где тучен скот и счастливы пастухи. Дух злых людей не попадет в долины благоденствия. Дух того, кто творил в жизни зло, остается здесь. Темными ночами он светится волчьим глазом, голосом дурной птицы кричит в кустах харганы. Злая душа Ясугея, должно быть, тоже мечется в степи, пугая людей, наводя порчу на скот. Он, Челиду, никому не делал зла. И Оэлун тоже. Там ничто не помешает им соединиться. Когда нукеры сорвали цепь и поволокли его к шатру, подбадривая пинками, он обрадовался. Это конец. Но ему подарили то, что давно стало в тягость — жизнь. И кто подарил? Сын Ясугея. В первое мгновение все это показалось ему бредом. Идти было тяжело. От слабости кружилась голова. Радужные круги плыли перед глазами. Рядом с ним, спотыкаясь, шла молодая женщина с маленьким мальчиком на руках. По ее лицу струился грязный пот, она часто дышала широко открытым ртом. Ребенок пухлой рукой теребил ее за ухо, что-то лепетал, но она, кажется, не видела и не слышала его. Череду отвернулся, но тут же его взгляд встретился со взглядом Хаатай Дармалы. Халаты Гутулы с Найона содрали, он был в одних штанах. Босые ноги, исколотые камнями и степными колючками, кровоточили. В шею врезалась веревка, другой ее конец был привязан к телеге. Едва Найон замедлял шаг, веревка начинала душить его. Он выпучивал глаза и делал рывок вперед. Страдальческий взгляд Хаатай Дармалы молил о помощи. Череду долго не понимал, откуда у Темуджина войско? Если бы своими глазами не видел ветхую юрту, Оэлун, наверное, об этом не думал бы. Но он видел, и непостижимым казалось происходящее. Вчера у Темуджина просто, будто у беззащитного харачу, увели жену, а сегодня, чтобы заполучить жену обратно, он сокрушил самого Тохтобеки. Не иначе, как вечное небо помогло ему. Потом, приглядевшись, он понял, откуда Темуджин получил помощь. Но удивление от этого не убавилось. Ему хотелось ненавидеть Темуджина, так же, как он когда-то ненавидел его отца. Но в сердце было совсем другое. Пожалуй, даже радовался внезапному возвышению Темуджина. Он не только сын Ясугея, он также сын Оэлун. В этом все дело. Женщина с мальчиком совсем ослабла. Она навалилась на плечо Череду, и он еле-еле устоял на ногах. Взял из ее рук ребенка. но она уже без поддержки идти не могла. Кое-как подтащил ее к повозке, дал в руки конец веревки. «Держись!» Ноги ее подогнулись. Она легла грудью на тележный задок, но Кер из стражи подскакал к ним, древком копья ударил женщину по голове. Она, не вскрикнув, свалилась на землю. Лицо посерело, глаза закатились под лоб. Череду попробовал ее поднять, но стражник ударил и его. «Пошел!» Пошатываясь, Череду отступил. Стражник свесился с седла, схватил женщину за руку, отволок в сторону. Она осталась лежать на земле. Мальчик казался все тяжелее, идти становилось все трудней. Череду ждал, что скоро стражник и его поволочет в сторону от дороги. Но это не пугало и не тревожило. Однако, пока ноги не подогнулись, он шагал за повозкой, прижимая к груди хныкающего мальчика. Вечером на стоянке он полежал на траве, немного передохнул и пошел к дойщикам кобылиц. Там выпросил молока, напоил мальчика, остатки выпил сам. Одна из женщин дала ему еще и кусок хурута. Он съел его в сухомятку. Чувство голода, до этого дремавшее, стало таким острым, что он долго не мог заснуть. Мальчик, завернутый в его халат, прижался к его голой груди, мирно посапывал. Утром он зашевелился, сел, дернул его за нос, внятно произнес: «Эцге?» «Да-да, я твой отец», — сказал он со вздохом. «Есть хочешь? Молока надо». Снова пошел к дойщикам, но караульные прогнали его, ударив плетью. «Не ходи тут, чесоточный козел! Как смеешь бить меня? Я вольный человек!» — закричал Череду, озлобляясь. «Я тебе вот дам волю! Радуйся, что кишки не выпустили!» Череду был уязвлен. Как же так? Или слово Темуджина ничего не весит? Или в самом деле ему все померещилось там, у шатра Тахтобики? Может быть, и нет тут никакого Темуджина? Спросил у дойщиков. «Сын Ойлун с вами? С нами. Только тебе до этого дела нет?» Он мне сказал: «Свободен». «Так кто тут главный, Темуджин или ты?» «Ты еще и лжец? Стой на месте! Эй, Борчу, езжай сюда!» «Этот ободранный козел клевещет, будто Темуджин дал ему волю!» Подскакал Борчу. «А, колодник! Он не клевещет!» Череду приблизился к Борчу. «Сын Ойлун даровал мне жизнь и свободу, так?» «Так. Ты можешь идти куда хочешь. Вот мальчик. Накормите его и возьмите мою волю. Мне идти некуда. Это твой сын?» «Да. Иди за мной». Он привел его на стоянку воинов. Здесь в огромных котлах варилась баранина. Борчу подозвал старика Баурчи. «Накорми этого человека и его сына. Он не пленник. Дай ему пояс и шапку. И пусть помогает тебе». Теперь мальчик мог ехать на повозке. Череду сажал его в большой котел. Сам шел рядом, собирал разноцветные камешки, давал мальчику. А тот колотил ими по кромке медного котла, прислушивался к звону и весело смеялся. Когда надоедала игра, протягивал Череду пухлые ручонки, требовательно звал: «ЭЦГ!» И простое слово «отец» отзывалось в душе Череду мучительной болью. Никто никогда не называл его так. На стоянках приходилось собирать топливо. Мальчик, потеряв его, начинал громко плакать. Череду спешил к нему. Баурчи сердито ворчал: «Когда у мужчины на руках дитё, он хуже женщины. Ну какой из тебя помощник? Зря кормлю тебя и твоего сына. Где его мать? Умерла. Ваши воины помогли умереть. Жалуешься. От вас, меркитов, никому покоя не было. Это как? Молчишь? Вот и молчи. Как имя мальчика? Я его называю Олбор, сказал череду первое, что пришло в голову. Олбор — находка. Какое-то ненастоящее имя. И сам ты не настоящий, будто кожа, набитая травой. Одна видимость человека. И баурчи, и воины не любили череду. Да и за что можно было любить врага, хотя бы и бывшего? Злые взгляды череду принимал как должное. Но в окружении всеобщей вражды и недоброжелательности привязанность мальчика была для него как огонек жилья для путника, блуждающего в гудящей ветрами зимней степи. Темуджина он видел за всю дорогу только один раз. Сын Ойлун ехал рядом с ханом Кереитов. Взгляд его светлых глаз, не задерживаясь, скользнул по лицу череду. Не узнал. Череду это не огорчило. Напротив, меньше всего ему хотелось быть узнанным. Вспоминая свой последний разговор с Ойлун, дивился собственной глупости. Хватило же ума предложить совместную жизнь ей, матери детей, которые по праву рождения равны с ханами. Что он мог дать ей и ее детям? Самое большее — увести в земли хоритуматов, своих соплеменников, кормить мясом диких зверей. Ойлуна-то поняла сразу, а он только сейчас. Да и сейчас, наверное, еще не все понял. Зачем он здесь? Единственное, что он может доброго сделать для Ойлун, не попадаться ей на глаза, не тревожить ее душу напоминаниями о прошлом. И не тащиться за повозкой ему нужно, а остаться в степи, сгинуть в ее просторах. Однако этого он не может сейчас сделать. В повозке хнычет Олбор, зовет к себе. «ЭЦГ! ЭЦГ!»